Василев быстро расстегнул пуговицы, снял пиджак и бросил на руку. «Убийственная жара», — сказал он, отирая платком пот, сильно выступивший у него на лбу. «Я полагаю, вы шутите, Густав Евгеньевич?» Изумляться настала очередь Манберга. «Почему вы думаете, что я шучу?» «Но ведь это значит нанести удар в спину русской промышленности и торговли, Густав Евгеньевич», — взволнованно сказал Иван Максимович, нервно перебирая пальцами густые кольца своей бороды. «Не вижу столь страшных последствий», — возразил Манберг. «Взгляните дома на географическую карту. Лента в 50 верст среди океана бесплодной тайги ровно ничего не значит для России. Пусть даже Америка выжмет из этой полосы все, как выжимают сок из лимона. Для нас это не опасно. Взамен мы получим прекрасную железнодорожную магистраль. Вы не строитель, Иван Максимович, и вы не знаете, каких усилий России стоило и будет стоить еще прокладывать вот этот путь». Манберг притопнул по земле ногой. «Пользуясь только отечественными материалами, мы отклонили предложение иностранной помощи из гордости, но эта гордость нам недешево стоит». «Отклонили и правильно сделали», — заметил Василев. «Я, знаете, менее щепетилен в таких вопросах, и я вам скажу, построить своими силами еще одну такую магистраль равносильно самой жестокой и затяжной войне. Нет, я, как инженер, могу только приветствовать проект Лонг-Голубелли. Я опасаюсь одного, что он не облечен достаточными полномочиями, чтобы предлагать нам такие великодушные условия. Он, кажется, собирается выступить просто от своего имени». «Да вы в уме ли, Густав Евгеньевич?» — возбужденно заговорил Василев. «Вы, инженер, это превосходно, но вы взгляните на все это глазами русского промышленника, русского человека, наконец». «Я русский подданный», — обиделся Манберг. «Да, но для вас, спросите меня, непонятны самые простые вещи», — воскликнул Василев. «На деле что тогда произойдет? Концессионеры высосут из отведенной им земли и недр ее, о, поверьте, гораздо больше богатств, чем будет стоить вся ваша железная дорога. Но это даже не главное. Нет, главное в том, что они, построив здесь свои заводы, куда потом будут девать товары, а? Как вы думаете, Густав Евгеньевич?» «Разумеется, продавать нам», — сказал Манберг. «И это будет еще и вторая положительная сторона концессий». «Так ведь они задавят своими товарами нашу промышленность, Густав Евгеньевич. Как вы не понимаете этого?» — побагровел Василев. «Пусти свинью за стол, она и ноги положит на стол. И ваших 99 лет не успеют пройти, как от русской промышленности и следа не останется. Мы станем колонией Америки». «Вы сильно преувеличиваете, Иван Максимович», — стал успокаивать Манберг Василева. «Возможно, появится здоровая конкуренция, и только...» «Конкуренция!» — уже не сдерживая ярости, кричал Василев. «Да, знаем эту конкуренцию с иностранцами, когда они будут прочно сидеть на нашей земле. Вы хотите примеров, Густав Евгеньевич? Пожалуйста, сколько угодно. Я делаю, допустим, скипидар и продаю его еле-еле себе не в убыток, по 80 копеек за пуд. Они будут продавать по 70, по 60. Кто у меня купит по 80? Кто мне возместит 10-20 копеек за пуд, если я стану продавать свой товар с ними наравне? Значит, для меня выход один — несостоятельность, крах, лететь в трубу. А тогда они, я знаю, явятся и предложат якорь спасения, продать им завод. И я продам. Что же мне другое остается, кроме пули в лоб? И вот один русский завод становится американским, один русский промышленник превращается в нищего, а его американский коллега, задавив своего конкурента, продает скипидар опять по 80 копеек, а может быть и по 90, даст. Нужно ли умножать мне примеры, Густав Евгеньевич? «Вы рисуете очень страшную картину, Иван Максимович», — сказал Манберг.